Глава 5. Продавай, когда все покупают, покупай, когда все продают. Ну что, друзья, поговорим о страхе. 3 сентября 2014 года, 14 часов 7 минут. Фордс фьючерсы, 13 часов 59 минут 24 секунды. Купля 122 410. Открыт лонг. Вы готовы купить со мной? Прямо сейчас? Страшно? Вот именно. Вот когда по-настоящему страшно. Страшно покупать, когда за несколько часов выросли на 5% после многодневного снижения. Страшно покупать, когда выросли на 5%, а Василий говорит, что самое время закрыть лонги. Страшно покупать, когда выросли на 5%, а Песков говорит, что Путин ни о чем с Порошенко не договаривался. Страшно прыгать на подножку поезда, уже разогнавшегося до 50 км в час. Так покупайте, ведь покупать надо тогда, когда страшно. А когда упало на 5%, покупать не страшно, а даже приятно, ибо есть уже куча буратин, купивших раньше. Вот лично ты сам не купил вчера, не пожадничал, а сегодня тебе терпеливому и умному дали 5% дисконта. Покупать, когда упали на 5%, легко, только слегка холодит низ живота, как на качелях, в самой нижней точке в предвкушении скорого и радостного подъема. Не те, кто купил, когда падало, не забываем ставить плюсики. Меня и так ждет сегодня нелегкий день, ведь я выкупил утренний 3% гэп вверх, и мне было очень страшно. Как страшно и сейчас, но я трендовик и покупаю, когда страшно, то есть, когда выросло. Страшно? Значит, самое время покупать? А вы уверены, что страшно? Когда все в панике продают, я покупаю отличный бизнес по низким ценам. Когда все начинают в эйфории покупать, я продаю только переоцененные активы. Это бывает редко. Инвестор Алёша. С сайта smart-lab.ru. Меня всегда умиляют контртрендовики, которые уговаривают себя и других, что именно тогда, когда они надумали покупать на падающем рынке, у остальных поджилки дрожат купить. Не, скорее у всех контртрендовиков в это время руки потеют от нетерпения, азарта и желания закупиться по дешевке. А трендовиков в это время одолевает страх не покупки, а продажи, как следствие необходимости закрывать предыдущий лонг или открывать шорт. Покупать дешево и продавать дорого не боится почти никто и никогда. Все боятся покупать дорого и продавать дешево. Но даже боясь, трендовики это делают. На локальных, экстремумах. А контртрендовики там делают обратное. И только время показывает, кто из них боялся зря. Когда нам реально страшно? Может быть, страшно только нам? А остальные просто тупо, но эффективно делают свою работу. Мощный импульс, разрывающий шаблоны, предыдущие уровни и привычную волатильность заставляет нас, трендовиков, делать входы далеко и от привычных цен, и от зоны нашего психологического комфорта. И чем дальше и эти цены, и эти зоны, тем, значит, и сильнее сигнал, и последующее движение. Но при этом и страх тоже максимален. На графике линия идет вверх. Оптимизм, возбуждение, глубокое волнение, пик эйфория, далее спад, беспокойство, отрицание, страх, отчаяние, паника, капитуляция, подавленность, нижняя точка депрессии. Далее подъем, надежда, облегчение, оптимизм. Этот график очень популярен на просторах трейдерского рунета. Не так ли? Но как вы думаете, именно так шарашит трейдеров, работающих в инвестдомах, банках, компаниях, а также управляющих пакетами Абрамовича, Усманова, Виксельберга. Не говоря уж о международных нефтетрейдерах и Ротшильдах на золотом фиксинге 1 в Лондоне. А уж про эмоциональность риск-менеджеров и программ, контролирующих состояние портфелей и их движение, сама мысль кощунственна. Или мы так рисуем график своей эмоциональности и экстраполируем ее на весь рынок. Примечание. Фиксинг. От английского, регулярно проводимая на фондовых биржах фиксация валютного курса. Конец примечания. Я возбуждение Усманова и Абрамовича плохо себе представляю. Может, их наемных управляющих и инвестиционные комитеты так плющит и колбасит от возбуждения и эйфории до отчаяния и паники, когда они по утрам смотрят на графики и на перспективы своих премиальных, квартальных и годовых бонусов? Или это только наши фантазии и перверсии? Как говорит ACF1, я открою шортик, когда все вы будете в лонгах. Тимофей Мартынов из блога на сайте smart-lab.ru. Примечание. ACF ни к одного нашего коллеги-трейдера. Конец примечания. Тимофей, да уж, есть такой трейдерский стереотип. Покупай, когда все продают, продавай, когда все покупают. Но на практике он реализуется в виде «покупаю, когда думаю, что все продают». «Продаю, когда думаю, что все покупают». Но вот это «думаю», к сожалению, дело весьма субъективное и, мягко говоря, зачастую неверное. Но для любителей половить падающие ножи и взлетающие петарды, служащие годным и авторитетным оправданием их пагубной страсти, попасть в десяточку практически не целясь. Когда в 2008 году все летело со свистом вниз по 5-10% в день, что думали неопытные трейдеры и что им пели некоторые аналитики? Думали. Это страх заставляет людей лить и лить, лить и лить. И не надо поддаваться панике толпы, надо стать над ней, быть сильнее. Потому что 5% зарабатывает, а толпа теряет, ибо толпа — эмоциональная дура. И подставляли свои ладошки и депозиты под каждые 5-10% движения. Их гвоздило на следующий день маржин-колами. А еще через день они снова подставляли ладошки, если успевали довнести деньги на депозит. Разве эти падения не были определены действиями больших денег, на которые давили маржинальные требования по кредитным залогам, требования налоговых платежей, требования закрытия позиций по нормам риск-менеджмента из-за достижения критических показателей убыточности, требования инвестиционных комитетов и не менее инвестиционных деклараций? А декабрь 2014 года? Разве страх и жадность независимых трейдеров загоняли рубль туда, куда загнали? А не те же требования поддержания валютных позиций и рисков, позиция Центробанка, заявки клиентов, экспортеров и хеджеров? Вот эти «биг бабло» и регуляторы гнали котировки, а не паникующие физики, носящиеся по обменникам в последний момент. Эти мало влияющие на рынок коротышки со своими страхами и жадностями. Алгоритмы действий 90% денег, которые у крупняка и профессионалов, кардинально отличаются от алгоритмов 10% денег коротышек. Отличаются тем, что у крупняка все эти психологические реакции очень мощно зафильтрованы и заасфальтированы инструкциями, риск-менеджментом, правилами, торговыми системами и регламентами. Ошибка новичков и неуспешных трейдеров в том, что они думают, что все мыслят и действуют, как они. И некоторые гуру поддерживают иллюзии, что на рынке движения порождают и поддерживают страх и жадность, понимаемые именно как страх и жадность миллионов трейдеров, в том числе и их самих. Отсюда и попытки играть от своего страха и жадности, предполагая, что так же действуют и остальные. Например, продавать, когда все покупают, или... покупать, когда всем страшно. Иначе говоря, собственные психологические перверсии, переживания и реакции переносить на рынок и считать, что раз я так думаю и действую, то и все так думают и действуют, и надо лишь их переиграть, думая на ход дальше и реагируя на такт четче, быстрее и спокойнее. Ну и, как результат, регулярно получать бампером по лбу, как тот предусмотрительный суслик в степи из анекдота. Примечание. Суслики — очень внимательные и осторожные животные. Вот встанут они во весь рост и смотрят, не ползет ли змея, не крадется ли волк, не летит ли в небе орел. Самые внимательные получают бампером в лоб. Конец примечания. Ибо у водителя джипа нет тех заморочек, что у суслика. У них разная моторика и разная механика, и разные размеры, хотя страх и жадность присутствуют у обоих. Но разный страх и жадность. Когда слово доктора не лечит. Как-то в интернете встретил небольшое на несколько минут видео с Александром Элдером. доктором Элтером, знаменитым гуру трейдинга, психиатром по образованию. В нем Александр на хорошем таком позитиве говорит страшную вещь, такую, которая, как я предполагаю, как раз убивает многих трейдеров. Он учит покупать на низах и продавать на верхах, заворачивая это в красивую обертку. Типа он такой крутой доктор, помогает людям, которые не могут больше сидеть в позиции, которым страшно и горько дальше терпеть убыток, которые хотят из него выйти. Говорит он это с иронией, если не сказать, заряжается мефистофелевской усмешкой на устах. «Встань против толпы, купи, когда все продают, и продай, когда все покупают. Ты круче всех». Ты их на тренде вертел, у них проблемы, а ты решальщик их проблем. Говорит он это тем, кто уже оказался в лонгах на падении или шортах на росте котировок. Очень мотивирующе говорит. Но его слова дают новичкам подтверждение изначально ложного предположения, принесенного большинством из обычной жизни, что правильный трейдинг — это, как изрекает Элдер, покупаю дешево или продаю втридорога и получаю деньги, когда биржевая толпа мечется от страха и боли. Но в реальности трендовики, которых по деньгам, возможно, в разы больше, чем контртрендовиков, покупают дорожающие инструменты, чтобы продать дороже, и продают падающие инструменты, чтобы купить дешевле. Изменение цен — это не только и не столько движение шарахающейся толпы, которая имеет 2% общих денег на рынке и дает 2% оборота. Изменение цен — это следствие финансовых процессов, имеющих куда больше сложных причин и факторов. Но ведь слушающие доктора Элдера, одобрительно улыбаясь, усваивают, что это круто идти против толпы. И еще круче на этом зарабатывать и делать свои отличные трейды, когда толпа стонет от страха и плачет от боли. Делать отличные ставки против этой толпы и ее денег. Примечание. К сожалению, похоже, это трехминутное видео стерто с YouTube или очень глубоко спрятано. На Smart Lab ссылки на него тоже удалены. Конец примечания. А на самом деле получается, что доктор учит слушателей делать то, в результате чего осмеиваемые им трейдеры оказались в своих глубоко убыточных позициях – покупать падающие инструменты и продавать растущие. Только предлагает сделать это типа по-умному – сейчас, а не по-глупому – тогда, когда это делали уже попавшие на убытки. А в чем, собственно, разница? У многих ли слушателей хватит опыта и провидения увидеть эту западню? Не факт. Может быть, в других своих уроках Александр учит другому. Надеюсь на это. Ему никогда не стоит покупать акции из-за того, что растет их курс, или продавать только потому, что он падает. Он должен придерживаться следующего девиза: «Никогда не покупай акции сразу же после значительного роста их курса», и никогда не продавай сразу же после значительного его падения. Бенджамин Грэм, разумный инвестор, полное руководство по стоимостному инвестированию, глава 8. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Но большинство никогда не покупает сразу же после значительного роста. Контртрендовики обычно сразу же после незначительного роста продают, а потом после роста шортят на все свои. А после значительного роста уже шортят и на все маржинальные плечи. Это же не противоречит Грэму. Главное же не покупать сразу после роста, а продавать. Пуркуа бы не па, почему бы и нет, с французского. Движение цены оплачивается реальными деньгами. Цена идет вверх или вниз не мольбами страдальцев, не страхами и жадностью участников, не анализами аналитиков, не рисунками технарей, а живыми реальными деньгами. Каждый тик на графике оплачивается рублями, долларами, тугриками. Чем сильнее движение, тем больше денег задействовано, в том числе денег и тех трейдеров, которые кроются брокерами. Трейдеров, которые кричат от боли, но закрывают сами свои позиции. Трейдеров с огромными мешками денег или с огромными заказами владельцев таких мешков. Вот в чем страшная сила трендов. Они оплачены. Оплачены деньгами, потом, временем, судьбами и даже жизнями. А когда бросаешь монету, то там есть только вероятность. Я, не будучи физиком, верю в первый закон Ньютона в трейдинге. Закон инерции, а при бросании костей и в рулетке он не действует. Примечание. Сам сэр Исаак Ньютон погорел на том, что однажды, вложившись в растущие акции компании Южных морей, быстренько из них выскочил, не поверив в инерционность фондовых рынков и решив, что импульс слишком силен, чтобы в них оставаться дальше. Ну а потом рынок уже заставил его действовать по своим законам и законам убыточного трейдинга, включая это самое усреднение убыточной позиции. Конец примечания. Рынок — это не подбрасывание монеты с равной вероятностью исхода. Рынок бывает хаотичным и стохастичным, но бывает и направленным. Направляет его поток денег. Если ты пытаешься встать против движения цены, значит, пытаешься остановить ветер ладошками, если не сказать другое слово. Также из пяти букв примечания. Это слово «поезд». А вы что подумали? Хотя то, что вы подумали, подходит не хуже. Конец примечания. А когда ты добавляешься по ходу движения, то бежишь по ветру. Причем по доброму ветру, который позволяет многократно увеличить капитал. Например, даже на бесплечевом шорте. Что вроде бы не соответствует тому, чему учат на курсах для новичков. Мол, от шорта можно потерять все 100% денег, а заработать не более 100%. Но так ли это? Давайте разберем вариант с пирамидингом, то есть наращиванием прибыльной позиции. Итак, открываем шорт с первым плечом и поддерживаем позицию так, чтобы оно оставалось неизменно, один к одному. Стартуем для удобства расчетов со 100 тысячами капитала. Цена, предположим, падает на 10%, например, со 100 рублей до 90. И у нас на счете становится 110, ведь шорт принес нам 10% прибыли. Добавляем на эти 10% прибыли шорт. Ждем дальше. Цена снова падает на 10% и становится 0,81 от стартового, а на счет капает еще 10% прибыли, но уже от увеличенной шортовой позиции, то есть от 1,1, и депозит становится 1,21. Снова рекапитализируем прибыль от шорта в наращивании позиции и поддержание плеча. Динамика будет примерно такой. Цена – единица, депозит – 100 тысяч. Цена – 0,9, депозит – 110 тысяч. Цена – 0,81, депозит – 121 тысяча. Цена 0,729, депозит 133 100. Цена 0,656, депозит 146 410. Цена 0,59, депозит 161 051. Цена 0,531, депозит 177 156. Цена 0,478, депозит 194 872. Итого видим, что цена упала чуть больше, чем в два раза, депозит вырос почти в два раза. То есть позитивные последствия для счета почти такие же, как были бы и при росте цены в два раза и лонговой нашей позиции на первом плече. Разница лишь в том, что рекапитализация прибыли при лонговой позиции и росте цены инструмента происходит автоматически, без нашего участия, а о рекапитализации прибыли шортовой позиции нам приходится самим заботиться. Психологически это некомфортно, так как приходится каждый раз продавать все дешевле и дешевле, но для счета это весьма полезно. Понятно, что в жизни мы можем производить эти манипуляции не обязательно с 10% нарезкой прибыли, а в других пропорциях. Но логика процесса, надеюсь, понятна? Эта полезная для счета логика процесса иллюстрирует нам все то же. Вставать против потока денег не надо, а идти вместе с потоком всегда пожалуйста. Правда, для этого надо преодолеть свой страх и жадность. Ну так ведь не страх и жадность толпы двигают рынки, а деньги, которые в большом количестве сосредотачиваются у малоэмоциональных профессионалов и их компаний. Так что же знают малоэмоциональные профи, что и мы знать должны? Или не должны?